Глава 10. Говорящий немой. Тем временем Гард, сопровождаемый Таратурой и сержантом полиции Мартинсом, уже мчался, не видя светофоров, на улицу иностранных моряков. Из машины комиссар сделал попытку связаться с Робертсоном, но в этот день Робертсон не дежурил, а дома застать большого мастера по маленьким делам было невозможно. Он либо удил рыбу вместе с братом министра, комиссаром Джованнеллом, либо где-нибудь играл в бридж. Дом, в котором жил, или, по крайней мере, когда-то жил Мэтьюс Барроу, разместился в глубине небольшого парка и напоминал скорее виллу, нежели городское жилье. Небольшие колонны при входе, парадный подъезд, к которому вели широкие ступени, красный церковный кирпич первого этажа, добротное дерево второго, две террасы и мезонин, полукругом охватывающий правую половину здания. И еще собаки, встречающие прибывших не злобным лаем, а буйным весельем, как это и подобает, гостеприимным сельским собакам. «Ладно, ладно, чего обрадовались? Людей давно не видели. А ну, марш по местам!» Ворчливо и тоже беззлобно проговорил собакам вышедшая навстречу полицейским старуха. «Вам кого, если не секрет?» «Видите ли, — начал Гард, — в этом доме когда-то жил мистер Барроу. И нам хотелось бы узнать...» «А кто вы будете?» — спросила старуха, подозрительно посмотрев на огромного Таратуру, напоминающего внешним видом не то борца, не то штангиста. «Мы из полиции», — сухо сказал Гард, предъявляя старухе фирменный знак на внутренней стороне лацкана пиджака. Он, кстати, всегда менял тональность, говоря, что представляет полицию, и терпеть не мог елейность в голосе при словах о том, с какой организацией в его лице сталкиваются люди. Старуха не удивилась, не испугалась, правда, и не обрадовалась. Тем же ворчливым, но не злобным тоном она произнесла: «Почему когда-то жил? Он и сейчас живет, мистер Барроу, если это можно назвать жизнью. Вам чего? Нужно его видеть? Так проходите, зачем зря стоять? А ну, марш отсюда, хватит галдеть!» Вновь обратилась она к собакам, и те, все еще виляя хвостами, разбрелись по парку. Не без дурного предчувствия, Гард двинулся вслед за старухой, жестом приказав Мартинсу остаться у входа в дом. Сам же вместе с Таратурой пошел за старухой, которая, миновав небольшой зал типа гостиной, вывела гостей к лестнице, ведущей на второй этаж. Второй этаж являл собой разительный контраст с первым. Если внизу было хоть и каменно, но достаточно убого, какой-то старомодный сервант, дряхлый рояль с никогда не опускающейся крышкой и гнилыми, словно зубы столетнего старца, клавишами, пыльные стеллажи без стекол, заставленные всякой рухлядью, в том числе заплесневелыми книгами, то наверху глазам комиссара с его помощником предстало хоть и деревянное, но вполне современное жилье. На стенах, обитых дорогим штофом, висели картины, свидетельствующие о неплохом вкусе и достатке хозяина. Комнаты были обставлены мебелью красного дерева, сделанной, правда, в современных мастерских, но под старину. Висели бра различных фасонов, но одного типа. Короче говоря, во всем был изыск и признак роскоши. Может быть, былой? Они миновали одну комнату, вторую, после чего, на мгновение задержавшись и испытующе глянув на полицейских, старуха молча толкнула дверь в третью. Гарт и Таратура вошли, она же осталась за пределами комнаты. Это было нечто похожее на кабинет, если не считать кровати, застеленной шерстяным пледом. Слабо горел боковой свет, несмотря на яркий день, окна были плотно зашторены. За огромным письменным столом с большим количеством выдвижных ящиков с резными или инкрустированными, как у шкатулки, ручками, под лампой, укрытой сверху голубым колпаком, в наброшенном на плечи красно-желто-черном пледе, сидел широкоплечий человек с улыбающимся лицом и раскладывал пасьянс, любовно оправляя каждую карту, чтобы она без зазоров и ровно ложилась к своим соседям. Это был, без сомнения, Мэтьюс Барроу. И его безмятежные занятия, не говоря уже об улыбающемся лице, неприятно поразили Гарда, разрушив в одно мгновение все его стройные и логические концепции. Немного помедлив и увидев, что Барроу не обращает никакого внимания на вошедших, комиссар сделал шаг к столу и произнес: «Если я не ошибаюсь, господин Мэтьюс Барроу, комиссар Гарт из уголовной полиции, мне хотелось бы задать вам несколько вопросов, если позволите». Барроу даже не повернул головы. Он продолжал с тем же безмятежным спокойствием раскладывать пасьянс, а старуха все так же молча стояла в открытых дверях, не переступая порога комнаты. «Вы меня слышите, мистер Барроу?» — повысил голос Гарт. «Черт его знает, может быть, этот бывший моряк стал тук на ухо?» И снова Барроу никак не отреагировал. Тогда Гарт беспомощно оглянулся на старуху, которая в ответ равнодушно пожала плечами и совсем близко подошел к письменному столу. Невольно взгляд комиссара упал на карты, любовно раскладываемые хозяином дома. И Гарт с внутренним содроганием понял, что никакого пасьянса нет. Карты лежали в совершеннейшем беспорядке, как если бы были не картами, а кубиками, из которых не офицер флота, взрослый мужчина, бывший гангстер, а младенец пытается сложить нечто причудливое и бессмысленное. Впрочем, кое-какой порядок в разложенных картах все же был. Комиссар еще не понял, что именно они изображали. Однако в его голове, как это часто бывало, что-то щелкнуло, словно в киноаппарате. Глаза навсегда запечатлели в памяти то, что увидели. И теперь в любое время дня и ночи Гарт мог поднять со дна своей памяти как матрицу, запечатленный глазами миг. Но что значило увиденное, чем было то, что выкладывал из карт бессмысленными движениями Мэтьюс Барроу? «Боже», — подумал Гарт, — «да ведь он сумасшедший!»